Будем знать, чтобы все знали, что если что, к тебе врываются в дом, ты с дивана делаешь перекат, у тебя в карманах, значит, мультитул, ножи, причем ножи вот эти, которые кидаются, знаешь. Вот. Эти сурикены. Звезды. Просто так на шару не получится. На да. шару не получится. Ну что, вчера, значит, я озвучил. Да, друзья, всем привет, если да, мы уже... Блин, я забыл, братан. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. Знакомьтесь, Данил Бессонов, известный, значит, политолог, ветеран. Красе политолог, уже этим меня так еще не называли, политолог, хорошо. Специалист по информационным, значит, противоборству и так далее. Кстати, мне прислал человек методичку, то есть сказал, что в войсках выдают их, и, значит, чтобы ознакомлялись. Я даже немножко охренел. Да, да, да, я, мне тоже неделю назад там с одного управления звонили, сказали, мы будем раздавать в войсках. Думаю, ну хорошо. Отлично. Вчера задал, значит, сказал, что будут, значит, покушения, теракты. Сегодня утром проснулся, собственно говоря, и они начались, да. Этому, да, и просто мне начали говорить, ты, наверное, в курсе был, с тобой выходят на связь связной из ГУРа. Нет, на самом деле просто есть предпосылки к этому. И, собственно, неудачи на фронте. Плюс, значит, украинская сторона, украинские медиаресурсы сейчас очень сильно форсируют. Почему, я не знаю. Именно речь идет о переговорах. Да, у нас только, значит, Песков там что-то, комментарии какие-то дают, да, после заявлений, значит, другой стороны. А там вот просто все медиаресурсы говорят о том, что, значит, будет мирный переговор. Да, и мы понимаем, что у спецслужб противника были какие-то наработки, да, и которые они хотят максимально реализовать. Да. Последний, значит, у нас подобный случай был, это был с нашим другом Василием Прозоровым, да, его взорвали, но не вышло, не тут-то было. Да. И сегодня, собственно говоря, сколько прошло? Месяца два, да, прошла такая оттяжечка небольшая, все замылилось, все забылось. У противника были, значит, заведены дела определенные, да, они отдали приказ на реализацию, значит, подобных акций, собственно говоря. И вот мы видим, что они их хотят максимально, короче, максимально провести до, вот, значит, подписания, когда, ну, будут поставлены подписи, да, и, значит, нажат должен быть стоп-кран, и вообще какой-то, так, значит, какие-то операции должны будут, значит, поставлены, заморожены, да. И вот у них осталось какой-то период времени, когда начнутся эти переговоры, мы не знаем, но все уже о них говорят. И вот, собственно говоря, максимальное количество реализаций должно быть у них, да. И что, собственно говоря, мы сегодня и увидели, да. Произошел, значит, очередной подрыв. Да. Ну, на самом деле, те, кто говорят, кто-то там, что ты знал, тебе источники из ГУР сливают и так далее, это звучит, конечно, смешно, потому что на самом деле есть просто логика, есть признаки, есть анализ, да, и когда ты можешь спрогнозировать то или иное. Это то же самое, когда в прошлом году там мы предсказывали, что наступление ВСУ, оно масштабное будет, хотя все телевизионные эксперты говорили, что ВСУ нет сил, да. Это ж не значит, что нам командование ВСУ сливало информацию о своих намерениях, да. Просто есть анализ, есть, как бы, когда ты умеешь пользоваться поступающей информацией, анализировать, прогнозировать, и получается плюс-минус, как бы, точно. Вот как-то так, друзья. Нет, надо просто сказать, что готовьтесь, ребята, еще, будьте повнимательней. Вот. Ну, конечно. Обращайте внимание на какие-то, значит, ситуации, которые происходят вокруг вас, вот, где незнакомые люди какие-то мелькают или еще. Ну, вообще, надо объяснить, что, конечно, незнакомых людей вы можете встречать один раз, да, никто по три раза к вам подходить не будет. Вся эта система, она работает очень просто. Значит, есть известный бот в Телеграме, да, называется он «Глаз Бога», через которого устанавливаются все данные на человека, какие только есть, и ННН, и СНИЛСы, и там, ну, все, короче, выворачивается наизнанку через эти боты. Да, человек устанавливается, затем, значит, куратор по телеграм-каналу, по телеграмму дает ему задачу, да, вот, значит, пойди отфотографируй автомобиль, или пойди отфотографируй адрес, или пойди сфотографируй человека, этот человек там или не этот человек, да, и вот, значит, такой вот, значит, бегунок идет, смотрит, фоткает, передает, значит, через телеграм фотографии обратно. В следующий раз могут послать уже другого человека. То есть не факт, что 10 раз к вам будет приходить один и тот же. Да? Потом есть еще один человек, который специализируется только на том, что он собирает взрывные устройства. Да, и этот человек, который собирает взрывные устройства, он оставит, собственно говоря, это взрывное устройство где-то, значит, в тайнике. И когда уже все будут установлены, кто заинтересовал, значит, противника, приедет человек, который непосредственно будет закладывать взрывное устройство и приводить его, значит, в действие. Да? И все эти люди, вся эта сеть, она между собой никак не связана, никак не знакома. Да, друзья, самый важный, ну, один из важнейших моментов, вы должны понимать, что исполнителя, скорее всего, то есть, ну, как правило, исполнителя дважды вы не увидите. То есть, вот человека, который собирает информацию, вы можете увидеть дважды, исполнителя нет. Исполнитель приходит наверняка действовать, он уже знает все, как бы ему не надо быть на этом месте дважды, чтобы там ориентироваться и так далее, он изучает все. Вот, поэтому, если вы где-то увидели подозрительного типа дважды, да, то это не значит, что вы в безопасности. Значит, что-то кто-то собирает информацию. Но не думайте, что вы, если вот еще раз его увидите, то вот точно надо за ним проследить, как бы, или там. Нет, он точно не исполнитель, если вы его увидели дважды. Так что как-то так. Нет, ну, там тоже и все-таки надо сказать, что это не приезжие какие-то наемные убийцы из фильмов. Это все-таки люди, которых вербуют на нашей территории, да, и не везде там. Да, да, не везде там профессионалы, поэтому, ну, может случиться все, что угодно. Вот может приезжать из другого города вполне. Ну, в целом схема работает примерно так, как мы ее описали. Да, он может быть с другого города, не обязательно в этом городе. То есть, если у них в этом городе нет подходящего лица, он приедет из соседнего города или региона. Вот. Но понятно, что это не как в фильме там «Перевозчик», да, там сидит киллер в Москве и ездит по всей России, как бы. Вот. Скорее всего, нет, конечно. Ну, да, это будет не профессионал с Джоном Стэтхэмом, да, но вот, скорее всего, это будет какой-то чувак из ЛГБТ с резиновым хером, которого показывали, да, задерживала ФСБ, поэтому вот, ну, скорее всего, что-то подобное. Вот. Но что, идем дальше, да? Здесь все понятно, просто следите за своей безопасностью. Те люди, которые как-то какое-то отношение имели к СВО, вот, вы находитесь под ударом, да, в том числе и блогеры, значит, и там журналисты, военкоры, все, кто вот, значит, находится в медийной сфере и в военной. Газета «Гардиан», да, интервью дал ей Сырский. И что он там описывает? Ты там выложил небольшой пост, который, опять цифры, по цифрам пройдемся. Я зачитаю все, как бы, ну, все, что я выложил, да. Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свою конституционную обязанность. Я дополню. Пойти на мясокомбинат, в мясорубку, на Восточный фронт. Это конституционная обязанность. То, что Зеленский и все представители украинской власти эту конституцию со всех сторон изнасиловали и обоссали, как бы, да, вот, а Сырский вот призывает простых граждан выполнять свои конституционные обязательства. Да нет уже там никакой конституции. Граждане Украины, не парьтесь вообще. Так, я не хочу достигать цели любой ценой или бросить своих людей на напрасные нападения. Ну, короче, верим или не верим Сырскому? Мне кажется, что... Ну, вот смотри, видишь, как бросить-то сейчас, в принципе, у них есть кого. Они же все-таки говорят о том, что они 14 бригад нашкребли. Но они не укомплектованы в плане вооружения полностью. Поэтому вроде как бы их бросить можно, но... Не, ну он говорит про напрасные нападения. То есть то, что происходило в Крынках, как бы, да, и на других направлениях, это не напрасно. Это не ради медийного эффекта. Ну, смотри, кстати, он же к Крынкам отношения, я так понимаю, не имел. Это все-таки было при Залужном. При Залужном, да. Вот. Но все равно, как бы, он же сразу их не вывел оттуда. Так, Россия имели 100 тысяч солдат в начале вторжения, вторжения в кавычках, да. Сейчас количество выросло до 520 тысяч. К концу 2024 года их будет 690 тысяч. Интересные цифры. Вот. Ну, тут он, понятно, не учитывает подразделения ДНР, ЛНР и ЧВК Вагнер. Вот, поэтому это число было группировки Красной Армии, хотя, ну, вроде как бы их побольше было, чем 100 тысяч, но пускай. Дальше. С 2022 года количество российских танков выросло вдвое, с 1700 до 3500. Артиллерийские системы выросли втрое, а бронетранспортеры выросли с 4500 до 8900, ну, в два раза. Мы сможем хорошо ответить, если россияне совершат новый штурм на юге Запорожской области. К чему он это Но сказал, не знаю. Может, он думает... я объясню, почему. Смотри, сейчас, опять же, я же смотрю только их ресурсы, наши не смотрю, потому что у меня болят уши просто слушать наших экспертов. Вот, поэтому они, я не знаю, откуда они взяли, они вот многие говорят о цифре 90 тысяч, которая сейчас накоплена на Запорожье. Да. Вот, видимо, скорее всего, вот ссылаясь как бы на эти данные какие-то, которые, возможно, у них в штабе есть, что наши собираются какое-то наступательное действие совершить на запорожском направлении. Ну, понятно. В общем, они просто подстраховываются. То есть я так понял, что это посыл нашей стороне, что вот я очень хочу, чтобы вы там пошли. Да? То есть такое. И мы такие посмотрели, наш генштаб такой посмотрел интервью Сырского. Блин, вот он нас предупреждает. Может, нам не надо идти все-таки, да? Нет, ну у Генштаба там, я надеюсь, что есть план, ну как бы, я надеюсь на это сильно, вот, План, конечно, которому они есть. будут следовать. Я больше надеюсь, что у Генштаба есть адекватные разведданные о силах и средствах противника. И вот эти моменты как бы все просчитаны. Вот, Не, потому ну он что там, вот... кстати, он в этой статье, ты же читал, да, он говорит, что ситуация очень плохая для ВСУ, там и так далее. Да, ну там понятно, тут просто неинтересно, я уже не стал эти моменты брать, потому что, ну, такое. Вот здесь вот просто, здесь конкретика хотя бы есть. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим. Вот, слушай, я бы хотел еще обсудить Байдена. Братан, ну если ты хочешь обсудить Байдена, давай обсудим. Да. Вот, слушай, смотри, очень, очень странная какая-то фигня происходит с Байденом. Вот реально. То есть, Почему? они сначала, смотри, они, то есть такое решение, президент сверхдержавы принимает решение не участвовать в президентских выборах, хотя до этого как бы все было вроде нормально, да? Ну, кроме там, понятно, всех этих фейлов там и с дебатами, и со всей фигней. Но он делает это просто письменно. То есть там показали с подписью документ, типа письмо, и все эти новости с его отказом, они носят только текстовый характер. То есть не было публичного заявления, да. Потом начался кипиш, что Байден умер. В итоге вчера это, которая Байдена заменитель, да, это как ее там, блин, Мелон. короче, Мелония, да, вот эта странная тёлка, короче. Она во время выступления по телевизору ей якобы позвонил Байден. И сказал, я тебя люблю, там удачи и так далее. И почему-то телевизионщики сделали его, ну, как голограмму, как будто голограмма говорит. Вот. То есть они сделали нейросетями, как будто это он ей говорит. Как бы, да? То есть, зачем они это сделали, непонятно. Сегодня появилось видео, или вчера ночью. Вчера ночью, по-моему, появилось видео, где он там, короче, идет по трапу самолета куда-то идет. И явно был наложен момент, где говорили что-то про Трампа. То есть там ему крикнули что-то про Трампа. Вот. А он не отреагировал, он пошел, понятно. Вот. То есть я так понял, что вот этот момент, который аудио вставили для того, чтобы никто не подумал, что это видео какое-то старое, там просто старое видео его протокола, да, его протокольной службы, которые там снимают все его движения, когда он куда-то на официальные какие-то встречи летает и так далее. Вот. Сегодня у них заявление о том, что вроде бы как Байден в 8 вечера по Вашингтону обратится из овального кабинета к нации. Вот. То есть столько дней прошло. У меня такое ощущение, вот очень надо будет посмотреть это обращение, но такое ощущение, что Байдена уже как бы нет с нами. Вот. А вместо него из овального кабинета вполне себе может... нейросеточка. Ну, у нас, кстати, даже у нас есть некоторые телеведущие, да, которые иногда, скажем так, используют нейросеть. И вот не они сидят и говорят, а нейросеть. Вот. Ну, к примеру, когда они заняты, да. Вот я знаю, как бы, такие секретики некоторые. У америкосов с этим намного круче все. И причем ты смотришь, ты хрен отличишь. Как просто. Вот. У америкосов с этим намного лучше. Поэтому тут такой момент. И понимаете, в чем дело, блин? Если Байден мертв, ну, чисто теоретически, да, мы ж любим фантазировать, версии разные строить, да? Если Байден мертв, а они не хотят это признавать, значит, есть причина это не признавать. Значит, то, что мы на одной из ЦИПС говорили о том, что они на старика хотят списать что-то плохое, то есть им выгоден, чтобы старик был в деменции, который вообще не понимает, который ходит и какает все время, да? Вот, им выгодно на него списать что-то. Плюс покушение на Байдена, ой, на Трампа точнее. Мы тогда говорили в ЦИПСе, что если они на такое пошли, вот, да, убийство бывшего президента США и потенциального кандидата, и вполне себе следующего президента США, если они пошли на такое, то значит сейчас мы находимся в кульминации сценария. То есть должно происходить скоро такое страшное, что, ну, как бы, по сравнению с чем покушение и убийство президента США, повторюсь, бывшего, потенциального будущего в одном флаконе, да, покажется просто там, ну, фигней какой-то, незаметной фигней. Вот. А сегодня еще что-то там этот вулкан в парке Йеллоустоун, да, там что-то гейзер какой-то прорвало. А, представляешь, какие совпадения? Вот. Тут я к чему говорю? К тому, что если, к примеру, Байден, вот просто давайте пофантазируем, если, к примеру, Байден откинулся, да, в мир иной, то почему не сказать так, все, и значит как раз таки вице-президент, который по закону становится вместо президента, да, в случае его кончины, выполняет функции президента до следующих выборов. Вот это же как бы Мелони, да? Она точно Мелони? Я что-то уже, блин... Может, Байден просто заболел, старик лежит, болеет, поэтому... Не, братан, я сейчас к чему? Я к тому, что если бы он заболел, умер, так что, ну, надо было его отстранять, да, то они бы отстранили, и она бы, причем она демократ, как бы, да, то есть она бы вполне выполняла дальше функции президента, и все нормально, то есть власть у демократов. Но они почему-то этого не делают. То есть они, получается, что-то задумали такое, чтобы потом на старика списать. Понимаешь? То есть я же всегда стараюсь видеть... Подставить Джо. Какой-то злой умысел, понимаешь, в действиях противника. То есть вот у меня все время вот мозг так работает. Лучше я ошибусь. Лучше я ошибусь, буду параноиком и так далее. Чем наоборот, чем ты просто прочпокаешь вспышку, да? Поэтому мне кажется, какая-то хрень, короче, грядет, блин. И вот эти все признаки, вот эти все пляски с бубном по воскрешению Байдена и так далее. Тут осталось, как бы, по сути, глобально, в исторической перспективе, ни хрена, да. Август, сентябрь, октябрь, 3 месяца, ноябрь, пускай там 24 ноября выборы президентские. То есть 4 месяца, по сути, ну это ничего в исторической перспективе, да. Но даже эти 4 месяца, они торопятся настолько, что 4 месяца для них это долго. Вот в чем нюанс. И при этом они уже сейчас начали формировать общественное мнение, что Трамп проиграет ей. Вот в чем нюанс еще тоже. То есть там все, Трамп отстает от нее на 2%. Да кто ты нахрен такая? Женщина, какая-то мулатка. Женщина-кошка. Женщина-кошка, да. То есть, кто ты нахрен такая? Вообще тебя никто не знает, блин. Да вообще, кто ты? Да, кто такой Трамп? Всем понятно, да. Но почему он тебе проигрывает? Потому что ты женщина, еще темнокожая, еще и, скорее всего, представитель ЛГБТ, запрещенная, слава богу, Россия организация. Вот. Поэтому вот как-то так. Как-то так. Ну, я не хочу верить в то, что, значит, старик Джо поставил кеды в угол. Я все-таки верю в то, что он жив, потому что Джо всегда будет в наших сердцах. Потому что такого смешного парня во главе государства, ну, кроме Зеленского, не было еще никогда. Вот, Во главе поэтому... сверхдержавы ядерной, да? Да. Да не, мне кажется, просто, ну, смотри, хорошо, если вдруг ты говоришь, они что-то задумали, предположим, просто нанести какой-то, ну, превентивный ядерный удар там России, там, да, ну, понятное дело, что если вдруг это бы произошло, то, ну, как бы там общество, даже американское, могло сказать там, ребят, ну, он невменяемый чувак, он уже не понимает, что делает, как вы вообще допустили, там, чтобы он отдал приказ какой-то, от которого зависит человечество, там, грубо Братан, не говоря. обязательно это, что-то другое может Нет, быть. я образно говоря, там, ну, обрушить, там, я не знаю, что там, госдолг США, там, или не, Звучит отдать 300 миллиардов денег России хохлам, там, что можно еще придумать? Ну вот, ну, все могут сказать, но он невменяемый, понимаете? Ну, посмотрите, дед уже не в себе, как вы, собственно говоря, Ну, позволили это сделать? видишь, мы далеки от американской политики, от их системы управления и всего этого, да, то есть там для того, чтобы понимать, зачем это происходит, да, нужно быть вхожим в их закулуары, да, но мы видим просто странности, мы можем реагировать просто Но, на... а так как мы не черные женщины, не лесбиянки и не кто там еще, мы Не, попасть за кулуары туда не можем. Братан, вот это хорошее сравнение, блин, не черные Да, женщины. ну так Ну, не принято уже. лесбиянки, можно сказать, лесбияны, да, потому что нам Да. нравятся Ну вот я женщины. сейчас не, смотрел, значит, американскую ведущую, она возмущалась, что, значит, Виктора Бута обменяли на баскетболистку, наркоманку, лесбиянку, хотя у нас в России находится, значит, под следствием непосредственно американский шпион, патриот, который служил в морской пехоте, и его не поменяли, а поменяли, короче, на планокуршу такую длинную дылду лесбиянку. Типа говорят, ну насколько там в головах, короче, ну, проблемы, да, вот у тех людей, которые, значит, руководят этой страной, что они не видят очевидные вещи. Наркоманку с какой-то там с хренью, короче, да, и чувака, который непосредственно выполнял задачи, ты меня опять будешь ругать, вот, но он там выполнял миссии на территории России, там, да, вел шпионскую деятельность. То есть шпиона штатного, ветерана там, да, морской пехоты, патриота Америки, они не обменяли на Бута, но они обменяли с удовольствием Бута на наркоманку-лесбиянку, понимаешь? Поэтому я, собственно говоря, и провел такую параллель, что за кулуары туда могут попасть только трансгендерные люди. Звучит как план. Бля. Но мы им не воспользуемся. Не, надо будет, знаешь, чтобы наши спецслужбы, там, наша внешняя разведка кинула объявление, ищем вот именно таких людей Не для подсказывай. работы за А границей, то потом тебя высокий социальный... как на Байдена на тебя повесят план этот. Высокий социальный пакет, короче. Да. Вот. Поэтому нет, но мы понимаем, что же как. Есть какие-то странности, на которые надо обращать внимание. Не просто надо еще, ну, как бы под определенным углом на них смотреть, как бы, да. Вот. И думать, почему, зачем это все. Скорее всего, мы не додумаемся, пока это не произойдет, да. Но тем не менее, хотя бы держать ухо востро, ну, необходимо. Вот. Да, хотел еще что сказать. Там в комментариях писали ребята, причем, скорее всего, служивые наши, возможно, да. Вот что, когда я говорил о том, что у нас там нормальные спецслужбы, там работа и так далее, там спецслужбисты, и он, ну, типа, сказал, что к нам приезжали ФСБшники, мы там что-то им показали, какую-то там фигню, как бы они обрадовались, уехали, и такие, типа, ну, типа, интеллектуальный уровень, мягко говоря, очень низкий у них был. Вот. Я хочу сказать следующее, друзья, конечно же, есть везде такие есть люди, которые выпускной на геликах с шампанским по городу, там вот эти все дела, да, ну, грубо говоря, мажоры, да, мажоры есть везде, в любой сфере, в любой структуре, и на гражданке, и в бизнесе, и в Минобороны, и в ФСБ, и в АП, ну, везде, как бы, да, но все держится как раз-таки Полис. На... Что? Про АП все... не полить. Да. А, ну да, да, да, методички. Все держится как раз таки на именно на порядочных профессионалах, которые работают и благодаря которым получаются результаты, благодаря которым наша страна еще существует. Поэтому не нужно путать мажоров и нормальных, крутых чуваков, которых достаточно в наших спецслужбах. Мне посчастливилось некоторых из них знать. Также крутых чуваков и в АП, и в МВД, и в Минобороны, ну, в армии в целом, да, и так далее. Поэтому не надо равнять всех по каким-то додикам, которые в тепличных условиях всю жизнь жили, им дали ксиву ФСБ, они ездят и тупят, короче, и всем смешно от них. Вот не надо по ним как бы судить обо всех, поэтому вот как-то так. Слушай, ну мы постоянно об этом говорим, но я не комментирую там спецслужбы и так далее, потому что я не находился вот в конкретных, да, учреждениях, но я больше как бы специализируюсь на спецподразделениях, да, и я всегда говорил, что везде люди одинаковые, то есть везде одинаковые. Да, и да. Вот в каждом подразделении есть процент, да, вот нормальные люди, адекватные, и рептилии неадекватные, да, и это вот, ну, везде так, ну, так, ну, жизнь устроена так, так, ну, несмотря на то, что там существует, надо пройти 1000 тестов, пройти там 38 ступеней Шаолиня, чтобы устроиться, все равно, ну, время только показывает, насколько ты, как бы, хороший там специалист, хороший сотрудник, да, и вот, ну, так везде, как бы, да, вот, значит, может быть спецназ, где, ну, могут быть не спецназовцы по духу, да, может быть пехота, где по духу могут быть такие, как бы, которые спецназовцам дадут фору, да, или я вот много раз пример приводил, там, допустим, профессиональных сотрудников ППС, да, которые сами, значит, с ПМами бегут задерживать там особо опасных преступников, да, это, ну, как бы, поэтому, ну, понятное дело, что какой-то процент некачественного личного состава, да, есть, ну, повсюду, ну, ну, причем, так бывает. Ты сейчас классный пример, значит, сотрудников ППС, также сотрудники ГАИ, много видео, где люди идут на ствол, то есть преступник достает пистолет, сотрудник полиции идет на этот пистолет, причем это были и ГАИшники, и ППСники, да, в них стреляют, он продолжает, короче, идти, достает свой, пытается отстрелять. Братан, ты сейчас фильм «Терминатор» пересказываешь. Не-не-не, да, ну погуби. Там тоже, ты перепутал, он тоже там в полицейской форме был, в него стреляли, он продолжал идти на стол. Нет, ну, ты правильно все говоришь, что есть действительно, ну, короче, везде одинаковые люди, везде одинаковые, значит, процентность, да, где где-то просто, а где-то есть, меньше, есть, где-то больше. И поэтому, ну, все в жизни такое вот, значит, цикличное, короче, и все одинаково. Прикол скажу, true story, не буду говорить, какой период. В общем, в одном подразделении был замполитом такой здоровый чувак, короче, подполковник, здоровый, ну, прям вот он высокий, такой крепкий, такой все, бывший спецназовец, там просто, просто, ну, просто красавчик. А потом, скажем так, по штабу прилетели снаряды, он чудом выжил, потому что в его кабинет прям в окно залетел снаряд, он в это время там где-то писал, я не знаю, или там что-то там кушал гречечку, или что, я не знаю. Вот, и он был под таким впечатлением, что он сразу уехал, то есть он просто мгновенно в тот же день просто в направлении дома, строго на восток, короче, написал рапорт, все, ну как-то порешал, у него там связи нормальные, вот, но он даже вещи свои не забрал, и через какое-то время за его вещами приезжала мама, он боялся приехать за вещами. Ну, блин, ну бывает разное в жизни, что мы будем человека... осуждать там, за такие выкрутасы. Он же, братан, он же не был командиром группы спецподразделения, он был замполитом, ну, простительно. Ну да, просто все везде, процент людей, значит, ну, везде есть рабочие лошади, которые тянут, короче, ну, лямку, да, без выходных, без проходных, на них руководство едет, и, значит, их заваливают работой, а есть люди, которые просто живут припеваючи везде, да, при любом руководстве, у них все хорошо, их ничего не интересует. Поэтому, ну, блин, ну, так везде, ребят. Ну, это правда жизни, поэтому не надо говорить, что вот какая-то там служба не работает, потому что это будет обидно людям, которые, собственно говоря, там работают, да, которые делают показатели, которые, ну, у которых большая там раскрываемость и так далее, там, всех этих мероприятий. Вот. Да, будет просто более... Друзья, посмотрите, через какое количество терактов предотвращается ФСБ. И я хочу вам сказать, что, ну, предотвратить теракт непросто. Очень непросто. При этом много кадров, которые показывают. То есть они уже определяют преступника еще до того, как он начал покупать ингредиенты для взрывного устройства. То есть они уже его пасут, то есть мы видим оперативную съемку, как он там что-то покупает, где-то он что-то начинает ходить, присматриваться там и так далее, да. Вот. И я хочу сказать, что, наверное, показывают в лучшем случае десятую часть, ну, того, что на самом деле предотвращается. Для того, чтобы, ну, не будоражить, не пугать общество. Так все делают, как бы все страны, это нормальная практика. То есть поэтому наши спецслужбы красавчики. То, что там есть, скажем так, гуманоиды человекоподобные, да, ну, это есть везде, правильно админ говорит. Ну, это, ну, обычная, ну, блин, ну, как, давайте проведем, как называется, соцопрос там, да. Везде, просто проводишь, да, и люди делятся на категории, да, которые говорят, ну, говорят то, что произошло, те, которые сомневаются, и те, которые вообще ни хрена не понимают, да, ну и так как бы везде, поэтому, ну что, человеческий фактор, ничего такого нет. Поэтому никогда не судите по одному человеку, там, а каких-то массах. Кстати, может, этот человек, допустим, вам показался, что он глупый, а он, допустим, предположим, ну, разминируют взрывное устройство. Вот как, допустим, там ребята из Вагнера рассказывали, что, да, идут там по лесу, на дереве, допустим, дверной звонок. Да, ты думаешь, ну зачем на дереве дверной звонок? А кто-то может, вот там, говорит, были случаи, когда чувак подходил, нажимал на кнопку дверного звонка на дереве и происходил взрыв, собственно говоря. Вот может он пригодится именно для таких случаев, например. А вы говорите, что он не умный, а он спасет, собственно говоря, своей жизнью людей, как бы, блин. Поэтому никогда не по внешнему виду. Короче, да, такие люди тоже могут принести пользу. Да, ну конечно. Поэтому по внешнему виду не судите о них плохо. Вот. То есть в каждом коллективе должен быть человек, который по первой же просьбе пойдет нажимать на дверной звонок в дереве. Не, он может, он сам, понимаешь, ты как бы, если ему скажешь, позвони, ты возьмешь на грех на душу, а так он сам пойдет и скажет, о, дверной звонок, нажмет и позвонит. Вот, поэтому считаю, что просто, ну, везде все одинаковые, да, и, конечно же, есть человеческий фактор. Где-то люди работают заряжены, как бы, да, действительно, это их призвание, там, небольшие зарплаты, но они с этим мирятся и продолжают, ну, выполнять свои служебные обязанности. А где-то люди немного, ну, живут своей какой-то жизнью, поэтому ничего удивительного здесь нету. Вот. Ну, вся надежда у нас на вот наших патриотов, короче, которые тоже заряжены, значит, на победу. Вот. Ну, что у нас? Да, я думаю, на сегодня хватит. Да, мы слишком много ржали. Главное, чтобы теперь к нам не приехали. Кто-то стучится в дверь. Ладно, все. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.